А махнем ко мне, с жонкой познакомлю, в баньке попаримся, порыбалим. Удочку дома оставил, съязвил Квит. Здесь покруче улов намечается. Детектив можно писать. Название я уже придумал. Ил и снасти. Квит окинул взглядом полупустой зал и, понизив голос, продолжил. Прикинь, сегодня ночью на военном аэродроме в Чкалове садится загруженный под завязку Ил-76. У таможенников как? Раз на военном, значит, груз оборонного или государственного значения. Адресат груза ООО «Веритас». Она же корпорация «Родник». Декларации «Китайская дешевка». Удочки, снасти, мягкие игрушки. Короче, подарки детям по церковной линии. Сама госпожа Плотникова собирается раздавать их сиротам во время торжеств. Однако есть сведения, что в трейлерах этой благотворительницы всея Руси полно контрабанды. Значится так. Завтра утром мы совместно с транспортниками тормозим кузова и берем мадам с поличным. Сезон охоты на священных коров открыт? Священных? Хмыкнул Квит. Для меня нет ничего святого, кроме одного. Знаешь, что такое дело жизни? Это не ущучить наглую Матрону с горстью ворованных поплавков и пополнить казну налогами. Это моя личная борьба. Это огонь и драйв. Это мой безудержный танец под барабан войны. И миг сладчайшей победы, когда мне удается свалить обнаглевшую гадину мордой в песок. В песок! Квит побледнел и скреб пальцами стол, словно в крови его бродил тяжелый хмель. И я добью ее! Чего бы мне это ни стоило? Сарынь на кичку и вперед громить богатых беспредельщиков, усмехнулся Севергин. Сказать честно, Борис, что я думаю по этому поводу? Ну, говори. Я бы ни слова не сказал, если бы ты взялся изучать схемы Березовского или азартно считать офшорные капиталы Абрамовича. Но что касается Плотниковой, она много сделала для города, для возрождения монастыря, сиротам помогает. Удочками. Однако презумпция безгрешности тоже имеет предел. Конечно, можно прятать голову в песок, выставляя мозолистый зад по принципу «не буди лихо, лишь бы сегодня тихо. Но я привык к другой позиции. Знаю, есть негласный приказ попов не трогать. У них там якобы своя тайная полиция. Но я уже взял след и назад не поверну. Безумству храбрых поем мы славу, пробормотал Севергин. Посиделки с Квитом отозвались ядовитой оскоминой и смутной тревогой за жену. С недавних пор Алена скромно и истово исполняла все предписания православной веры, и это рождало в нем самом светлый трепет и уважение к жене. Сплетни и кривотолки вокруг монастыря огорчат Алену, затуманят ее наивную радость, радость обретения веры. Монастырская твердыня казалась величавой и недосягаемой для мирских страстей. В престольные праздники и воскресные дни по округе разливался звучный, ликующий благовест. Колокола различали на голоса, и каждый имел свое имя. Воду из Досифеева родника почитали за истинную благодать, питающую душу. И даже монастырский хлеб издавна творили на этой воде. Но в обитель Севергин захаживал редко, и то лишь по обязанности участкового. Теперь он с тайной неприязнью слушал откровения Квита, словно тот покушался на заветное, очень личное. «Ну чего, скис?» — заметил Квит. «Не бойся, невинных не засудим. Сейчас не 37-й». На прощание обменялись телефонами, хотя Севергин настойчиво зазывал Квита в гости. Проезжая мимо монастыря, Егор остановил машину и, прихватив пластиковые бутыли, отправился по нахоженной тропке к роднику. У источника, где прежде со сдержанной радостью набирали воду паломники, было пусто. Поодаль на травке чинно расположился старичок в черной шапочке с куфейки. Его ветровка и джинсы повыцвели на северных дождях до неопределенного сизого цвета и заметно обветшали. Но сам благочестивый странник бодро и цепко посматривал по сторонам.